Глава 7. Пока я раздевалась, кот убежал на кухню. Оттуда раздавался топот его лап, а затем смех Майи прекратился. Прозвучал стук падения стула, оборванная брань хозяина дома, а после — тишина. Это показалось мне странным, и я поспешила в ту сторону. Зашла на кухню и застала странную картину. На кухонном столе сидела Майя и болтала ножками, наблюдая за движением скалки, которая находилась в руках у Константина. Я могла видеть лишь его спину, поэтому, пока не вошла внутрь, не могла понять, что происходит. «Смотри, не сделай ему больно, дядя Костя!» — погрозила пальчиком племяшка. А затем я увидела, как в углу шипел кот, стоя на задних лапках и сдирая когтями обои. «Что вы делаете?» — спросила у босса с недоумением. Тот даже головы ко мне не повернул, продолжал держать скалку около кота, словно держа его тем самым в углу. «А вы не видите, что ли?» Голос у него был слегка рассерженный, но мне было не до этого, воцарилось молчание. «Давай, Майя, спускайся, на столе сидеть нельзя». Помогла ей встать ножками на пол и присесть на стульчик. «Где Лиза?» Не знаю, зачем спросила именно про нашу монстеру, но ввиду сюрреализма ситуации не нашла другого, чем можно было разбавить тишину. «Вон!» — ткнула она пальчиком в сторону подоконника. Я убедилась в ее словах и зашуршала пакетами. Тиша заинтересованно повернул голову в мою сторону и замяукал. «Прекратите издеваться над нашим котом, Константин Олегович!» Чуть гневно произнесла, прожигая взглядом его затылок. «Чего вы копошитесь там, Комарова?» Прошипел он вместо ответа или оправдания. «Лоток с наполнителем купили?» «Да», — нахмурилась и достала купленное. «Тогда почему медлите? Не видите, что кот вот-вот свои дела на пол сделает?» «Учтите Комарова, если он сейчас нагадит, убирать за ним будете вы». И вычту из вашей зарплаты сумму, на которую он нанесет ущерб, ясно?» От его слов впала в ступор и снова посмотрела на кота, который глядел на меня жалобным взглядом, моля о помощи. «С чего вы взяли, что он хочет по-большому?» Вздернула бровь, наблюдая, как ловко босс управляется со скалкой. В этот момент он напоминал мне обезьяну с гранатой. У меня аж смешок вырвался от представленной параллельно картиной. «Он носился по кухне и нюхал все углы», — процедил мужчина сквозь зубы. «И?» — с недоумением глянула на него и чуть не рассмеялась при виде его обескураженного и беспомощного выражения лица. «Он же кот. Изучает новый дом». «Кот, не кот! Не копошитесь! Делайте все, что нужно!» — не выдержал Константин и рявкнул. Майя аж уши заткнула и посмотрела на него округленными глазами. Я достала нож и открыла упаковку с наполнителем. Высыпала в лоток, который выставила в коридор. Чувствую, он бы совсем психанул, если бы я сделала это на кухне. «Все!» — фыркнула, приподнимаясь и ставя упаковку в угол. «И хватит тыкать в нашего кота! Вы его пугаете! Кыс-кыс-кыс!» «Тише, маленький, иди сюда!» Поманила кота, глядя на босса максимально злобно. Тот выпрямился и положил скалку на стойку. Поправил рубашку, как ни в чем не бывало, будто не издевался все это время над нашим животным. «Мррр!» — почувствовал свободу Тобайас и прискакал ко мне. Стал тереться о мои ноги и просительно заглядывать мне в лицо. «Он кушать хочет, теть Вась!» — пожаловалась мне Майя, наблюдая за всем вместе со мной. Тишка промурлыкал немного, подошел к лотку, понюхал и снова подошел к моей ноге. «Вот видите, а вы заладили, обгадит, да обгадит. Он ведь не дурак». «Майя права, надо было просто дать ему колбаски». «Коту?» — скептически переспросил Филатов. Но под нашими с племяшкой синхронными взглядами открыл холодильник, доставая по виду сервелат. Пока он нарезал его кругляшами, я расставила миски для еды на полу и налила в одну из них воду. Тишка тут же подбежал и стал утолять жажду. «На, котяра!» Кинул вдруг колбасу на пол Константин и стал наблюдать за Тишей, словно за цирковым животным, который сейчас будет делать трюки. «Ты ему не нравишься», — вынесла вердикт Майя, когда кот обнюхал угощение, но есть не стал. Отошел в коридор, сел и стал облизывать свои причиндалы. «Колбаса, наверное, некачественная», — стал с подозрением рассматривать сервелат Константин. Даже принюхался, а затем поставил еду на стойку, отодвинув ее к самому углу. «Пиццу заказали?» — спросила у них и решила похозяйничать на чужой кухне, раз хозяин настолько нерасторопный. Поставила чайник, осматриваясь по сторонам, что и где лежит. «Заказали, теть Вась, и побольше, чтобы на завтра хватило», — с умным видом произнесла племяшка и даже пальцем указала вверх. «Пойду, переоденусь», — отряхнул рубашку Константин и пошел в сторону выхода из кухни, а затем добавил. «И вам бы не помешало». А я замерла, не понимая, было ли это оскорблением. Даже опустила голову и на всякий случай принюхалась. Ну, вроде одежда не воняет. Выгляжу вполне прилично. Но совету я решила последовать. Все же неудобно ходить в офисной одежде дома. «Идем, принцесса», — подняла на руки Майю и пошла следом за боссом. «И тебя переоденем». Захватив по пути рюкзак, пошла следом за Константином. «Вот ваша комната, располагайтесь», — кивнул он, а сам зашел в спальню, расположенную напротив той, в которой разместил нас. Дверь за ним захлопнулась, мы с Майей переглянулись и синхронно пожали плечами. Внутри комнаты было светло и просторно, но минималистично: одна двуспальная кровать, шкаф и тумбочка. Да, не густо. Майя, как только надела домашние вещи, ускакала обратно на кухню. А вот я еще долго рассматривала себя в зеркало, будучи недовольной своим внешним видом. Пожалела, что взяла с собой старье по привычке. Просто это была моя самая удобная одежда для дома. И я как-то не подумала, что буду ночевать вне родных стен. Растянутые на коленках серые треники, дырявая майка-алкоголичка. В этом я была похожа на бомжиху, вот только выбора у меня не было. Это было единственное, что я захватила. «Ну и видон!» — фыркнула, собрала волосы высоко в хвост на затылке, осторожно потрогала лицо, чувствуя подушечками потрескавшуюся тоналку. С тоской поняла, что смыть смогу все это только перед сном. Еще не хватало, чтобы этот вредный Филатов увидел меня настоящей. Так что придется мне побыть уродиной еще немного. Даже очки снимать не стала. Нечего ему знать, что со зрением у меня тоже все отлично. В этот момент раздался звонок в дверь, отвлекая меня от созерцания собственного отражения. Видимо, пицца приехала. Долго не раздумывая, пошла открывать дверь. Наверняка этот Филатов будет наводить марафет. Слишком уж он педантичный и ухоженный. Со злостью подумала о том, что он и дома ходит в костюмах, как с иголочки на работу. «Быстро живы!» — воскликнула, открывая дверь. Вот только, вопреки моим предположениям, с той стороны стоял далеко не курьер. Только если пиццерия не начала нанимать длинноногих грудастых моделей с пергидрольными волосами. «А ты еще кто такая?» — с недоумением спросила инстадива с накачанными губами. Я же смотрела на нее молча, будто воды в рот набрав. Настолько я растерялась, не ожидая увидеть кого-то, кроме доставщика пиццы. «Да», — спустя паузу ответила, а посетительница в этот момент оглядела меня с ног до головы, и на лице ее обозначилась улыбка. «А, ты новая уборщица, верно?» Сделала она свой вывод, который ее удовлетворил, и шагнула внутрь, пренебрежительно толкая меня плечом. «Костя дома? Машина его у подъезда стоит». «Да», — ответила я снова болванчиком, наблюдая, как она повернулась ко мне спиной и будто бы чего-то стала ждать. «Ну», — раздался ее недовольный тон, — «ты собираешься работать или как? Не видишь, что я жду?» «Чего ждете?» — фыркнула и сложила на груди руки, облокотилась спиной о стену. Все начало вставать на свои места. «Накидку сними с меня и побыстрее, больно нерасторопная ты прислуга. Скажу Костику, чтобы уволил тебя», — цокнула недовольно девушка, но, не дождавшись от меня никаких действий, скинула ее сама. Отвечать мне не пришлось. В этот момент хлопнула дверь спальни Константина, а затем появился и он сам, одетый в облегающую белую футболку и свободное трико. Опустила взгляд, обнаружила, что в отличие от моих, они не были растянуты на коленках. Подняла глаза выше, скользя по узким бедрам, твердому прессу, крепкой груди и широким плечам, о которые так и хотелось опереться. Пришлось встряхнуть головой, чтобы не выдать своих блестящих глаз и бешено колотящегося сердца. «Костик!» — воскликнула ласковой кошечкой девушка и привлекла тем самым к себе внимание. Филатов остановился, когда увидел нашу композицию, вздернул в удивлении бровь и только затем подошел ближе. «Лена, что ты здесь делаешь?» — спросил мужчина недовольно. Не понравилось ему чужое неожиданное присутствие. Я еле сдержала усмешку, учитывая, как до этого наблюдала слишком наглое поведение этой Лены. «Мой котик не рад меня видеть. Твоя кошечка может обидеться». Она даже слегка по-тигринному зарычала, скинула туфли, подошла и прильнула к груди Филатова. Но тот подтвердил все мои мысли насчет него, проявил холодность и оттолкнул ее, не позволяя прижиматься к себе слишком близко. «Я тебя не звал», — произнес Константин ледяным тоном. «Глупости не говори. Я же чувствовала, что нужна тебе». Босс не успел ничего ответить. В это время раздалось мяуканье Тиши, который выбежал из кухни на шум. «Фу, ты что, кота завел?» Завизжала Ленка и дернулась к стене. «Фу, убери его от меня, мерзость!» Шипела она не хуже блохастой кошки. Я даже удивлена, что последовала такая реакция. Вон как девушку не отличить от Тишки в его мартовские времена. «Тебе надо рот с мылом помыть. Тиша не фу. Тиша котик!» Появилась в коридоре Майя, топнула ножкой, взяла кота на руки и глянула на незнакомку из-под лобья. «Что ты за прислугу нанял, Костя? Это кто? Дочка твоей уборщицы?» — фыркнула Лена и повернулась ко мне. «Милочка, ты бы убрала отсюда свой зверинец. Не видишь, хозяева разговаривают». «Закрой свой рот, хозяюшка», — процедил сквозь зубы Константин. Не успела я ответить на это оскорбление сама. Девушка от такого тона застыла с открытым ртом и в шоке посмотрела на мужчину, видимо, не ожидая от него такого выпада. Я и сама впала в ступор, даже язык прикусила. «Принцесса, иди на кухню, я сейчас подойду», — нежно сказал Филатов Майе. Дождался ее ухода и только затем зацепился пальцами в локоток девушки, резкими рваными движениями швырнул ее к двери. «Во-первых, следи за своим языком. А во-вторых, Лена, одевайся и уходи», — сказал ей непримиримым тоном. «Я не поняла. Ты что, защищаешь прислугу?» — спросила та с недоумением, а затем кинула злобный взгляд на меня. Я на это лишь вздернула иронично бровь и скользнула по ней сверху вниз, демонстрируя все, что думаю о ней. Та перевела взор с меня на Филатова, не дождалась от него поддержки, уперла руки в бока и открыла рот, словно собиралась напасть на меня, капая ядом. Быстро оделась и ушла отсюда. «Я непонятно тебе сказал? Ты меня знаешь. Последствия тебе не понравятся». Уже серьезнее пригрозил хозяин дома, и девушка моментально побледнела. Она замолчала и молча надела туфли, подхватила накидку и с громким стуком двери вышла в подъезд. «Идиот!» — донеслось снаружи, а следом раздался цокот шпилек по ступенькам. «Какая неприятная тетя!» — вдруг раздался снова голос появившейся Майи с Тишей на руках. «Тебе что, дядя Костя сказал? Быстренько на кухню!» — пригрозила племяннице пальцем. И та, пожав по-взрослому плечами, ускакала с котом на кухню. «Не то слово!» — пробормотал Константин и закрыл входную дверь. «Да вы полны сюрпризов, господин босс!» — не удержалась и съехидничала. «Начинаю вести список нужных качеств в девушках. Вы же помните, что я должна подобрать вам жену?» Филатов повернулся и вдруг окинул меня пронзительным взглядом, задержавшись на моих коленках. «Можете заводить блокнот. Список-то длинный намечается», — наконец глянул мне в глаза. Я сглотнула и промолчала, замечая, как иронично изогнуты луком его губы. «Срочно на кухню. Нужно чем-то забить просохший рот. И желательно чаем».